Каждый смотрел лишь в пол, боясь поднять взор, и лишь громовым воинам хватало дерзости, чтобы надеяться на внимание со стороны императора. Однако надежды были тщетны, ведь ничего не сказал император ни примархам, ни другим командирам. Не оценил он ни одной из жертв, как и безинтересным взглядом прошелся по телам, прикинув лишь количество понесенных потерь. А внимание его удостоен был лишь щит-капитан, после чего с Золотым легионом он отправился по своим делам. Делам, что были куда важнее даже одной минуты единства со своим творением, которое так жаждало одобрения. И последующие приказы уже будут отдаваться дистанционно, как и сам император погрузится в исследования в своих лабораториях, дабы создать там примархов, уникальных существ, на основе геносемени которых будут созданы уже более продвинутые легионы. Знал ли он уже тогда, что убьет каждого из громовых воинов? Или же к этому решению его подтолкнет Малкадар, может быть тот же Аллани, или же еще какой-нибудь вечный, кто его знает, возможно он прислушается к докладам щит-капитана или же и вовсе после посещения Малиха он уже не будет кого-то слушать, ведь кто сможет приблизиться к нему в мудрости? Все эти вопросы были очень интересны мы, но весь интерес быстро потух, когда я увидел зияющую рану на душе Вестгота. Столько усилий, столько желаний доказать отцу, что любой может умереть за него. Один только приказ императора и каждый из громовых воинов убьет себя, но, во всем этом император человечества кажется не нуждался. Как и изменить что-то Вестгот просто не мог, а довольствоваться ему оставалось лишь тем, что павшие товарищи хотя бы не познают того, что ждет выживших. Это малая награда за верную службу и самопожертвование, но даже ее Вестгот был лишен. Лишен открывшими правду темными богами и императором, который сам отдаст приказ и даже не объяснит причины. Глава 351. Работая день и ночь, не отвлекаясь на мирские потребности, даже на сон, тысячи ученых работали, нет, они вкалывали, как проклятые, пытаясь сделать невозможное. Их возглавляли те, чей опыт уже исчислялся веками, лучшие умы император собирал очень давно, а еще выше них стояли такие, как Ирда, вечные, что собрали в себе опыты вовсе тысячи или десятков тысяч лет. Император был велик, в этом не было сомнений, он старейший и мудрейший. Он тот, кто не просто жил долго, но тот, кто поставил себе почти сразу цель, после чего шел к ней. Шел и каждый день задавался лишь одним вопросом: как достичь ее быстрее? Все это заставляло его развиваться и становиться лучше. В результате этого император развивался быстрее, а также имел огромный отрыв. Догнать его было практически невозможно, лишь единицы могли на это претендовать, но после того, как он заключил сделку с темными богами, он встал на совершенно иную ступень, и теперь даже Эрда, она, перестала быть незаменимой. Впрочем, вовсе не этот холод между ней и императором стал истинной причиной сомнений Эрды. Нет, именно слова темных богов, то возможное будущее, что она увидела, та правда, которая показала истинную мотивацию императора, все это было первопричиной, а холод и изменения в императоре, который стал еще дальше от них, простых смертных, лишь подтвердил ее опасения. Это само совершенство, завороженно говорила Астарта, глядя на переданные императором наработки. Проект примархов, 20 совершенных воинов, полубогов, что будут способны сделать все что угодно. Они станут основной великого крестового похода, настолько совершенные, что это невозможно передать словами, ни с чем даже сравнить. Если громовые воины были следующей ступенью эволюции, сверхлюдьми, как и будущие Астартес ушли еще дальше, то примархи – это был апофеоз. Как и тот объем работы, что нужно было сделать, также поражал всех ученых, а также псайкеров. Да-да, именно псайкеров, ведь будущее человечества было в раскрытии их психического потенциала, и примархи его должны были раскрыть сразу по рождению. Сам император дарует им свою мощь, и не только свою, но и мощь второго по силе псайкера в империуме. Эрды, его возлюбленной, родственной души, которая шла с ним рука об руку на протяжении всей истории. Император был невероятно велик, но он оставался человеком. Это лучше всего было видно в его общении с другими вечными. Он мог шутить в общении с Малкадаром, ностальгировать с Алланием, порой злиться и беситься, яростно спорить и сражаться. Он состоял из эмоций, которые контролировал идеально, но все же не мог их полностью задушить. Более того, он не собирался этого делать, ведь в этом была суть человека. Однако в то же время выше всего этого стояла его цель, и даже ему самому или темным богам не было известно, готов ли он пожертвовать ради этой цели Эрдой, чего нельзя сказать о других. Там все было просто, они были близки и важны, но, если будет нужно, то и Малкадар будет принесет в жертву, и Аллани, ну и тем более все другие, к кому он был привязан еще меньше. «Совершенство?» – спрашивал Эрда, глядя на своих детей. Они уже создавались в пляске психической мощи. Все самое лучшее, что было в императоре, Эрде и человечестве, было вложено в них. Одним за другим улучшался каждый экземпляр. В чьем-то сердце будет биться милосердие и жертвенность, которая заставит вопреки всему защищать людей. В других будет невероятно сильно развито рациональное мышление и стремление пожертвовать одним ради спасения двух. А в ком-то будет и слабость, та, которая никуда не исчезла из императора. Более того, эта слабость даже стала еще большей проблемой после сделки с темными богами, чем ранее. Разными получатся примархи, но они будут без сомнений детьми, которых надо будет наставить на путь. И то, как им объяснят их место в мире, во многом определит будущее. Будущее, к которому император никогда не допустит ни Эрду, ни Астарту, ни кого-то, кто может помешать своим непониманием исполнения великой цели по внесению порядка в хаос. Эрда знала, что так будет. Знала, ведь так сказали темные боги. Знала, потому что уже сама говорила об этом с императором. А он лишь подтверждал своими действиями все то показанное. Просил довериться ему, что он знает, что делает, но как Эрда могла ему довериться? Она верила ему, что он станет маяком света во тьме для всей галактики. А что сделал он? Он отправился на Молох заключать сделки с темными богами. Малкадар умолял его остановиться, просил не делать этого, все его советники повторяли, что есть другие варианты. А он решил пойти на риск. Ему было виднее, он уже много раз пытался, прямо сейчас пали Эльдары, когда еще появится такой идеальный случай. Он презирал религию, но и сам при этом словно бы верил в собственную божественность. И теперь он собирался превратить шедевр человечества, примархов, в инструмент. Инструмент, который завоюет для него галактику. А что он сделает с громовыми воинами? Приговор был вынесен. Эрда увидела это в глазах того, за кого готова была отдать душу. Император не считал громовых воинов своими детьми. Он считал их инструментом. Инструментом, который показал себя не с лучшей стороны. И дело было как раз в том, что они были слишком человечны. Они пировали, братались, имели собственные воинские кодексы, а должны были быть солдатами, у которых не кодекс, а устав и приказ. Эти эмоции были слабостью, как и их нежелание убивать детей или какая-то излишняя самодеятельность. Император смотрел вдаль и уже сейчас видел, как все это в будущем станет огромной проблемой. Ему нужны были те, кто будет беспрекословно исполнять его приказ, а не спорить. Потому до того, как будет создан первый Астартес, все громовые воины должны погибнуть, потому что иначе они станут плохим примером. Жалко, конечно, но, когда на кону стоит все человечество, имеет ли император право на жалость или слабость? Он, конечно же, считал, что не имеет. В этом с ним соглашался и Малкадар, а также большинство других. Но Эрда была против, потому что имела другое мнение. Она видела в громовых воинах не ресурс, не инструмент, а таких же людей, собственных детей, тех, в кого вложила все лучшее и хотела помочь им стать еще лучше. Да, хорошо, они не идеальны, это правда, но в них уже изначально был вложен дефект, из-за которого они через несколько десятков лет сами состарятся и умрут. Так почему же нельзя дать им дожить это время? Попридержать планы меньше, чем на век. Неужели император так спешит, что готов ради этой спешки вынести столь жестокий приговор? Неужели ему настолько плевать, или он просто не позволяет себе испытывать эмоции? Эрда не знала, но глядя на очередную колбу, в которой уже билось маленькое сердце, она чувствовала кусочек собственной души, что тянулся к ней. И если такое отношение у императора было к громовым воинам, то что ждет примархов? Такая же участь. Он просто воспользуется ими, захватит галактику, а затем выкинет, чтобы они не мешались. Ведь иного исхода быть не может. Это они уже проходили во времена Римской империи. Ведь такое войско, что требует не только снаряжения, но и огромного количества ресурсов по созданию Астартес, оно может содержаться лишь когда империя расширяется, завоевывает и грабит новые земли. После же грабежа и объединения, когда походы заканчиваются, то на постоянной основе всех их содержать будет невозможно. И захотят ли эти полубоги уйти добровольно, какие-то захотят, каких-то оставят, а кого-то придется уничтожить. «Почему ты плачешь?» — поинтересовалась Астарта, глядя на Ирду, которая уже видела ересь Харуса, как благими намерениями все будет ввергнуто в еще больший хаос, чем сейчас. Как темные боги подготовят место для пятого бога хаоса, ужасный кошмар, который начался с Малиха и продолжался прямо сейчас здесь, во время создания примархов. И тот час Ирда убежала, оставив Астарту готовиться к отправке на Луну самостоятельно. Ирда решила любой ценой переубедить императора, даже если придется падать в колени и ставить на кон собственную жизнь. Психическим вихрем, полностью раздавленная и нестабильная, она отправилась прямиком к императору. Она собиралась ставить ультиматум, желала добиться своего всеми правдами и неправдами. Готова была рассказать правду о том, что увидела, как ей шептали те сущности, что куда больше любого, даже императора. А император ее уже ждал, в своей личной лаборатории, в одиночестве, среди подготовленных новых колб. Он уже собирал из разных частичек нового примарха. Каждый из них будет уникальным, ведь для завоевания галактики понадобится 20 разных подходов. Там, где не справится один, преуспеет другой. Они будут учиться друг у друга, после чего вместе станут идеальным набором инструментов. Да, на какие-то из них император рассчитывал меньше, а в других вкладывал куда больше. В это был циничный расчет, как и во всем, за что брался он. Ведь все личное не отоставлял где-то там, в глубинах собственной души, считая, что не имеет на такую слабость права. Кроме него никто не сможет сделать невозможно. Нет, протянула Ирда, что, войдя внутрь, тут же ослабла, почувствовав величественную ауру императора, которая обжигала взор. «Я прошу тебя», и взглянув в глаза, когда император сам ослабил свою ауру, Ирда увидела там то, чего боялась больше всего. Император же взглянул в ответ и увидел там ее разговор с темными богами, собственное будущее, уготованную роль и, лишь улыбнулся, снисходительно и высокомерно. Он видел все это, ведь то же самое ему показали и темные боги, которые никогда не врали. «Нет», — неверя прошептала Ирда. «У них ничего не получится», — уверенно заявил «нет», рассекая своей дланью тьму и будущее. «Вопреки всему я сделаю то, что надо. Им не удастся нас рассорить, как и наши дети не станут марионетками в их руках. Я вижу тысячу и один способ это изменить. Мне это под силу, Ирда. Или ты в меня не веришь?» И подойдя к ней, приняв свой истинный облик, он обнял ее так же, как и 35 тысяч лет назад. Столь же тепло, а свет его окутал разум Ирды приятным одеялом, которое уняло боль и переживания. «Все будет хорошо, все получится», — заявил он с улыбкой, глядя в глаза Ирды, откуда исчез мрак. Как же он был самоуверен, как же тщеславен и велик. В этот момент Ирда верила ему от и до, как и сам император был полностью уверен в том, что ему удалось развеять ее сомнения. Ведь как может предать та, кто с ним столь долго? Он верил в нее, но будущее уже свершилось и все знали его исход. Ирда предаст его, ведь лишь стоя рядом с ним она могла верить в него столь сильно. Однако судьба не позволит им быть рядом постоянно, а каждое мгновение разделения, оно будет давать все больше власти хаосу. А император так и останется слеп, слеп до самого последнего момента. И речь даже не о предательстве Ирды или Харуса. Глава 352. В одиночестве сидел Вестгот в своем шатре, без силовой брони, выпустив из рук оружие, он смотрел в пустоту, пока тьма сгущалась вокруг. Ему не было дела до других братьев, что продолжали отмечать победы и заливисто смеяться, обещая в следующей битве затмить друг друга. Как и тренировки на плацу перестали быть ему интересным, ведь никакого смысла в них не было. Он не был воином императора, не полетит завоевывать галактику. Он даже не разменная монета и не инструмент, он просто ошибка, досадный промах величайшего из людей. И этот промах должен будет уничтожен, чтобы не позорить своим существованием Творца. Прямо как первые люди в результате селекции резали глотки слабому потомству, так и, так вырежут их, без жалости, без сомнений, без права что-то изменить. И тот факт, что в вас сильные эмоции, что вы можете найти в себе волю взять и скорректировать даже его приказ, шептали голоса из тьмы, что наполняло шатер. Это не ваша сила, а слабость и порок, потому что так сказал ваш отец, а его слово первостепенно, и вокруг него будет строиться все, включая мнения, которые станут одинаковыми и неизменными. Ведь он желает уничтожить хаос, который уже проник в вас с нежеланием убивать детей по слепому приказу и стремлением окружить себя братством, мирскими ценностями в лице трофеев, а также в стремлении к славе. И что самое главное, вы олицетворяете его животное начало, его слабости, которые он так желал побороть, но пока не смог. Вестгот слушал эти голоса очень долго, с того момента, как я попал в его тело, став невольным проводником хаоса. Он сводил его, а я поначалу даже не замечал. И вот уже гигантская тень великого воина нависла над Вестготом. Раньше он видел в ней своего отца, но теперь там было то, чего даже сам Вестгот боялся. «Уходи, прочь», — вяло отвечал он. «Тише, я тебе не враг», — прошептал я, присев на колено рядом с почти сломленным громовым воином. Мрак вокруг был настолько плотным, что даже я не мог его отогнать. Слишком силен был хаос и слишком слабым оставался я, несмотря на частичку знаний Дзинча, на его дары, на десятки лет обучения и поглощения множества душ. Все это не было даже каплей в море, это было чем-то еще меньшим. Я смотрел в его уродливое лицо, покрытое шрамами, в тусклые глаза мертвеца. Он буквально умирал, но смерть, что пришла за ним, не имела отношения к физическому. Болезнь разума разрушала изнутри все, нарушая и ломая все и вся. Мне хотелось найти какие-то слова, дать бой голосам, отогнать от него тьму, но я не мог найти того оружия, что мне помогло. И даже обратиться за помощью было ни к кому. А ведь будь здесь тот же Алор или Мордрит, то может все сложилось бы иначе. Им куда легче понять Вестгота, а я все дальше уходил от обычного человека. Хотя, может, мне просто было сложнее признаться в том, что я оставался таким же слабаком и вскоре сам столкнусь с тем же, и также буду сидеть, смотря в пустоту, не понимая, зачем все это, зачем было сделано столько телодвижений, если все обесценит в один миг. В этот же момент я вдруг почувствовал, что нахожусь здесь не один. Тень была рядом, маленькая и слабая, настолько незначительная, что недостойна даже собственного имени. Она была настолько мала, что даже на фоне отголоска Ликса выглядела песчинкой в пустыне. По этой и другим причинам она смогла оказаться здесь. И хоть незначительной казалась эта тень, но роль ее была наиважнейшей. «Оставьте меня, не мешайте», — повторял Вестгот, слабо и болезненно потускневшей рукой, пытаясь отогнать нас. Я же с любопытством посмотрел на тень, которая смотрела на меня, словно бы ожидая разрешения. Она была частью меня, но почему-то понять ее было невероятно сложно. Наверное, из-за того, что понимать в целом было нечего. Ведь невероятно сложно изучить то, чего практически нет. Но стоило мне лишь кивнуть, как она встала с колена, изменив свою позу и подошла к Вестготу сбоку, присев совсем рядом. И Вестгот, чье чутье было унаследовано от императора, внезапно повернул голову. Он ничего не видел, мрак был слишком плотным, но тем не менее он почувствовал это легкое дуновение имматериума среди шторма. Рука тени протянула ему нечто, что было сокрыто даже от меня. Напряжение во мне сразу выросло, страх пронесся по всей душе, эхом ударив по тем, кто находился сейчас вокруг моего физического тела и якоря души. Для них это было мгновение, для меня же здесь в прошлом, что было окутано варпом, могли проходить и года. Однако после я тут же себя одернул, почувствовав, что и из-за моей спины кто-то смотрит за всем происходящим. А тень исчезла, после чего Вестгот потерял сознание. Мне тотчас пришлось занять его тело, чтобы то не умерло. Постепенно нормальный цвет кожи вернулся, с трудом, но мне удалось встать и выйти на свежий воздух. Из-за того, что шатер был плотно закрыт, а внутри был разожжен костер, в организме скопилось угарного газа. Но тело громового воина было сильно, потому постепенно все возвращалось в норму. А я, отдышавшись, увидел перед собой группу юношей и девушек, примерно человек 10. Лишь бросив на них взгляд, я в тот же миг заставил их всех покорно потупить взгляд, склонить головы и принять уязвимую позу. Это произошло даже несколько случайно, ведь подобный эффект, вложенный в громовых воинов императором, я пока что не контролировал. «Говори», — произнес я, обращаясь к тому, что был ко мне ближе всего, несмотря на то, что страх внутри каждого из этих людей был одинаково силен. «Мы пришли служить», — ответил юноша, все так же глядя в пол и боясь поднять взгляд. На их телах я увидел рабские отметки, по которым и понял, что они с земель франков. Очень долгий путь они проделали со своей родины сюда, чтобы преклонить колено. Это было странно, но приглядевшись в их души, я увидел их прошлое. Огонь и кровь, руины и переворот, мятеж и бунт, кровопролитие и последняя битва, в которой они смотрели на Вестгота, покрытого кровью и сжимающего вырванный хребет колдуна. Они были в том районе, что мы отказались разрушать, те немногие спасенные, ведь тогда все случилось ровно так, как говорил Вальдер, и в стремлении спасти больше и поступить правильно, человечно, мы лишь обрекли невинных на еще большие муки, ведь из-за промедления колдуны успели подготовить большинство рабов для внедрения в них демонов. Дети, женщины, старики, все они могли умереть просто в огне ковровой бомбежки, но постигли муки, что им и не снились. И с одной стороны можно было говорить о том, что наша совесть чиста, ведь это же не мы их обрекли на такую участь, а с другой это был самообман. Надо было просто всех убить и поступить так же, как поступали до этого, не пытаясь стать теми, кем мы не являлись. Уберитесь в шатре, только сначала проветрите как следует. Там слишком много ядовитого воздуха, ответил я своим новым слугам. С рабством в легионах громовых воинов все было как надо. Очень часто они брали себе пленных, которые выполняли за них всякую работу. И речь шла именно о рабах, а не о слугах, как в других структурах. Это не очень нравилось некоторым, но в целом никто с примархами не спорил. Как и тот же Вальдер игнорировал этот момент, считая его необходимым злом и инструментом вознаграждения, следовательно, управления и без того проблемными громовыми воинами. Как и в целом после возвращения Вестгота из лаборатории он лишился всех своих рабов. Их просто убил Армини, ведь раб был просто вещью, даже не питомцем. Новых же рабов Вестгот так и не завел, из-за чего у него появились некоторые проблемы, которые так или иначе все равно решали рабы, только либо ротные, либо Мельтиад кого-то посылал, видя проблему товарища. Посылал, разумеется, без спроса и порой тайно, чтобы не оскорбить своего брата протянутой рукой, а оскорбить громового воина помощью было более чем реально. Это тоже еще одна из проблем Протоастартес, которая все портила. Что же касается причины, по которой Вестгот не завел новых рабов, она была для самого Вестгота настолько постыдной, что он скрывал ее даже от себя, но от меня скрыть уже не мог. Он привязался к слугам очень сильно. За равных он, может, их и не считал, но испытал из-за их утраты то, что испытал бы нормальный человек при потере любимого питомца. И будучи жестоким громовым воином, из которых только то и делает, что хлыщет тестостерон, он поступил так, как и полагается: нет рабов, нет привязанности, нет проблем. Все настолько же просто, насколько прост и сам Вестгот. Из-за этого его шатер всегда раскладывался последним, а он говорил, что ему без разницы, ведь в это время он на тренировках. Оружие его чистилось последним, как и в самом шатре был тот еще гадюшник. Это вызывало некоторые вопросы, но никто старался не лезть к капитану, ведь все знали о его весьма вспыльчивом нраве. Хотя, наверное, многие могли понять своего брата, ведь вместе с яркими эмоциями, они унаследовали от отца много чего лишнего. Особенно это хорошо было видно по ветеранам, тем, кто прожил больше других и по каким-то причинам так и оставался простым воином. Они раз за разом теряли товарищей, из-за чего начинали изолироваться еще сильнее, дабы защитить свой рассудок. И это было уже крайне серьезной проблемой, ведь не тяжело представить, что случится с таким войском, если оно проведет несколько веков в сражениях, а галактику за 2-3 дня не объединишь, потому нужны были максимально устойчивые и практически неуязвимые к подобного роду проблеме воины. Не просто те, кто психически сильнее обычного человека в 10 или даже 100 раз. Настоящие солдаты, сделанные из стали. Решить эту проблему император сможет, но не полностью. Ведь убрав что-то из человека, в образовавшей пустоте можно внезапно обнаружить нечто еще более ужасное. Потому привязанность останется и в Астартес, но будет она выражена иначе, а пустоту заполнит привязанность именно к примархам. Весь тот спектр эмоций, связанный с привязанностью, что испытывает обычный человек, вберут в себя примархи. Даже не император, а именно примархи, ведь император понимал, что не сможет быть со всеми легионами сразу, да и даже с одним. И такое решение казалось ему гениальным, а также способным изменить то будущее, что он видел. К несчастью, в том числе из-за этого раскол окажется куда более ужасным. Но тем временем мне следовало подумать о чем-то другом. Ведь теперь я имел полный контроль над телом и мог сделать буквально что угодно. И судя по словам Аллания, который метнулся туда-сюда, чтобы оставить подсказки для самого себя и даже помочь императору, вряд ли я смогу изменить что-то в корне, но может удастся как-то иначе извлечь свою выгоду. Глава 353. Проект «Примарх» был полон трудностей, и подготовка к финальному этапу длилась 10 тысяч лет. Еще во времена темной эры технологии император уже не только знал о темных богах, набравших достаточно силы, но и даже общался с ними. Он наблюдал за ними, а они за ним. И если так подумать, то император был даже древнее Кхарна, что уже говорило об очень многом, в частности о том, что император всегда жил с мыслью, что его главными соперниками будут боги. Такая планка очень сильно влияла на его мышление, однако что-то в нем оставалось неизменным, как принцип «разделяй и властвуй». Вначале был создан единый шаблон, в который император вложил собственные гены. Также весь этот процесс сопровождался колдовством. На основе этого он мог создать собственного сына, однако, была проблема. Потому что дав все самое лучшее, император создал бы того, кто рано или поздно его превзойдет и выйдет из-под контроля. Потому шаблон был разделен на 20 частей. В дополнение были намеренно вложены и некоторые дефекты, которые бы исключили поражение императора даже в случае, если бы все 20 примархов объединились бы против него. Да-да, звучит как безумие, но только если ты реально веришь в то, что император является богом, с язвительной усмешкой произнес Джон Грамматикус, который был крайне спорной личностью, успевший сделать и много хорошо для человечества, и много плохого. «Иллюзий я на его счет не питаю», — ответил я, все еще находясь в теле Вестгота, душа которого давала безнадежный бой тени великого, которая давила на него. Джон Грамматикус занимался своими важными делами в прошлом. Лучше всего спорность его личности доказывала то, что он использовал эльдарские ножницы, с помощью которых разрезал само время и пространство. Довольно дорогая штука, которую просто так не достать. Плюс он был как бы проектом остроухих, буквально проектом, они искусственно сделали из него вечного. Ну и как бы с таким быком ему доверять в целом не стоит. И я не доверял, понимая, что он почтил меня своим присутствием вовсе не из доброты душевной. Ему что-то было от меня нужно. Возможно, он скоро придет ко мне в будущем и предложит сделку. Потому он так любезно готовит для нашего сотрудничества почву, рассказывая мне лишь то, что я должен знать. Ты, кстати, в курсе, что император летал на Малих очень давно? В плане, лет так 5000 назад. Как думаешь, зачем? И куда он тогда летал в этот раз? Я думал, он как раз вот совсем недавно, при Вестготе летал на Малих, и я же слышал его ссору с Малкадором, плюс общался с Эрдой, что поделилось значительной частью своей памяти, в том числе будущей. И исходя из этого ты решил, будто бы все понимаешь. Ага, как же, я тут по прошлому гоняю уже который раз и понял, что лишь ничего не понял. Порой мне кажется, это не мы спасли императора от участи темного короля, а это он позволил нам спасти себя, чтобы помешать мне. Да, теперь я верю, что ты братался со остроухими и кабалом, ведь тебе явно передалась их гордыня, из-за которой ты теперь реально веришь в то, что лично тебе мешает сам император и, наверное, темные боги. Они мешают всем, в этом плане на исключительность я не претендую. Но суть такова, что прорыв в проекте «Примарх» делается прямо сейчас. А до этого, 5000 лет, пока Терра пребывала в эре раздора, он готовился, пытался все сделать сам, вероятно без помощи, но в конечном итоге пришел за это время к выводу, что без темных богов ему не справиться. И бац, уже совсем скоро по Терре побегут первые Астартес. При живых громовых войнах, в точку, первые Астартес появятся раньше самих примархов. Потому что генный шаблон уже есть, и хоть вырастить самого примарха очень тяжело, но император, Эрда и Астарта, а также бесчетное число лучших умов, собранных императором с того момента, как человечество пало в раздор, уже клепают новую версию громовых воинов, в этот раз нормальную. Под нормальными Джон имел в виду даже не столько агрессивность, сколько буквально все другое, как, например, даже вредные привычки. Громовые воины любили пить, курить, а также предаваться животной страсти. И что самое интересное, из-за своих нестабильных генов, некоторые из них даже могли оставлять потомство. Правда, описывать детально сам процесс и то, как все это происходило, достаточно, наверное, будет сказать, что средний рост громового воина 230, а средней женщины 160. Потому само соитие порой может выглядеть вовсе не таким, как у нормальных людей, порой крайне травмоопасным вплоть до смерти. А уж что там родится? Нет, император явно не думал, что все так получится. И из-за этого такое потомство получалось в большинстве случаев убогим и портящим генофонд. Буквально мутанты рождались, зачастую сразу мертвыми, а если и выживали, многие считали, что лучше бы не выживали. В общем, громовые Астартес были самым настоящим воплощением поговорки «Первый блин, всегда комом». Это касалось вообще всех аспектов. Потому прежде чем ставить производство Астартес на поток, надо было сделать первые экземпляры и посмотреть, что с ними будет. Формально в эти моменты уже закладывались основы будущих легионов. Так, хорошо, спасибо, что прояснил эти моменты, но, что тебе от меня надо? Может, уже скажешь? Спросил я Джона, который рассказывал не только это, но и многое другое, очень интересное, но пока что не имеющее практического применения. Я считаю Аллания дураком, как и помогаю императору вынужденно, ведь другие варианты еще хуже. Хаос же я просто ненавижу, как и, буду честен, если бы Альфа-легион не уничтожил Кабал, я бы продолжил всеми силами пытаться уничтожить человечество, дабы ослабить и затем убить темных богов, дав возможность нормально жить другим, молодым и ныне возвышающимся видам. Мы свой шанс просрали, как и Эльдары. И я знаю, что Вестгот не победит Кхарна. Он проиграет ему, но, а что если мы сможем вырвать его душу из лап темных богов, а затем немного удивить весь мир? Чтобы меня разорвало потоком неизменного времени, продолжил я, вспомнив свои познания и предостережения Дзинча, а также всех мудрейший. Убить меня хочешь? Убить тебя? Я? Да с чего ты взял? Ну, может быть с того, что ты не хочешь ничего менять сам, а использовать меня как инструмент. Ах да, еще наша первая встреча была продиктована твоим желанием меня убить. И сдается мне, ножик ты с собой взял для этого необычный. Да, это последний атом, который не в руках хаоса. Зачем ты мне это сказал? Чтобы ты знал, что Ларгар хочет восстановить меч Анафимы и грохнуть им императора с концами. Это не ответ на вопрос. И нам нужно объединить усилия, чтобы хоть как-то помешать хаосу. Как душа Вестгота может что-то изменить? Это не просто душа Вестгота. Это душа, которая получит огромную силу самого Кхарна. Вместе с этой силой она перейдет к тебе и будет пытаться склонять твои действия в пользу кровавого бога. Аналогичный подвох и в других подарках. Я просто в шоке с того, как ты юлишь, лишь бы не отвечать на мой вопрос. У Ильдрада Ультрана был план, он видел в людях не только проблему, но порой и щит, а также, в каком-то смысле спасение, продолжал говорить Джон, словно находясь на своей волне, как вдруг он неожиданно посмотрел прямо мне в глаза, впервые за весь диалог. Я был там, был на мостике мстительного духа, видел истинную слабость императора и великую силу человека. Я уже очень давно перемещаюсь по времени, изучаю и смотрю на все со стороны. Когда в последний раз я был в будущем, или вернее в настоящем, очень давно, Видар, потому что как только я туда вернусь, я тут же умру. Они не позволят мне жить, а я уже никогда не перерожусь. Скажи конкретно, что ты хочешь от меня? Я не знаю, Видар, не знаю, потому что и сам не вижу других вариантов. Есть только два варианта будущего, оба крайне темных и разной степени выгодных хаосу. В обоих из них человечеству уготована ужасная участь. Я этого не хочу и всеми силами пытаюсь что-то изменить, найти ответы и, возможно, подсказку, что император все это предвидел и просто всех снова переиграл, что есть третий вариант, видный лишь ему, но, все указывает на обратное. Затем Джон встал и достал из кармана часы, время на которых подходило к концу. Слишком долго Джон блуждал по этой петле, слишком многое делал и слишком много точек устанавливал. И даже перо Сангвине уже не помогало стабилизировать эти процессы, из-за которых Джон рисковал просто заблудиться и затем раствориться. Но и вернуться обратно он боялся, ведь хаос уже вынес ему приговор. «Я не хочу, чтобы ты убил императора, а именно к этому все и идет. Либо ты, либо кто-то другой возьмет анафемы и, ворвавшись в тронный зал, пронзит его. Тогда же хаос и получит желаемое. Как минимум этого допустить нельзя, но всеми силами хаос будет доказывать обратное, что человечеству без императора будет лучше, чем с ним. Чтобы сделать это, лично придется в очередь становиться», — скептично произнес я, не видя сейчас возможности, при которой я бы мог обогнать примархов-предателей на пути к Золотому Трону. Как и анафем забрать у Ларгара будет той еще задачей. Все верно, потому в одиночку и не справиться. Но я еще тебя найду. Найду и сделаю все, чтобы хаос не получил над тобой контроля. И после Джон исчез, оставив меня одного в шатре. Я прекрасно понимал, о чем он говорит. Я тоже видел то будущее, которое было крайне ужасным. Оно свело с ума даже Сибируса, который более не верил в императора. Оно же пугало и другие отголоски, которые на полном серьезе думали, что уж лучше пусть темные боги правят человечеством, чем расклад, который уготовил император. Но правда, которую я знал, была еще более ужасная, из-за чего я и не стал делиться ей с Джоном. В нем все еще горела искра надежды, что возможно что-то изменить, что есть какой-то третий вариант, что возможно мы просто не видим всей картины и император просто всех запутал. А на деле вся галактика горела в огне и будет продолжать пылать. Эльдрат Ультран мертв, Ультви расколота, Кадия пала, Империум на грани полного поражения, а хаос остановить не может никто. И словно снежный ком, с каждым веком он становится еще более безумным, неконтролируемым и неостановимым. И все трепыхания Джона в попытке что-то изменить – пустая трата времени, как и мои попытки тоже. И все, что нам оставалось – пытаться что-то делать, зная, что шансов на успех нет. Впрочем, даже если их нет, это не значит, что надо сложить руки. Потому с Джоном я и общался, как и не позволял себе опустить руки. Изменение – суть жизни, надо всегда двигаться и меняться вместе с переменами, прошептал Дзинч, от которого я так хотел освободиться, и который, по иронии судьбы, был единственной причиной, по которой я не впал в апатию и стал удобрением для сада Нургла. Только его собственная частичка, которая позволяла перерождаться, и сопротивлялась всем этим мыслям вопреки всему, а значит, свобода от него была участью даже хуже смерти. Сукцванг, тяжело вздохнул я, чувствуя, как мрак смыкается уже не только вокруг Вестгота, но и вокруг меня. Глава 354. Жгучая ярость тянулась словно мазут, что покрывал нас с ног до головы. Голос Кхарна становился все сильнее, его власть казалась абсолютной. Из всех темных богов он был древнейшим, и больше всего люди напитывали именно его. Ведь ярость была сутью животных, благодаря ей проходился естественный отбор, и с каждым мгновением мы падали в кровавую бездну, давая все больше власти злу. Зло, которое ото дня ко дню становилось лишь сильнее. «Вестгот!» — воскликнул я, вставая на ноги и усилием воли разгоняя вихри с пепла. В очередной битве мрак затянул душу Вестгота в бездну варпа, после чего открылась брешь, что стало представлять угрозу и мне. Прыгнув прямо внутрь этого разлома, я попал во владение Кхарна, по которым шел и собирал в кулак остатки своей воли и способности что-то менять. А мир вокруг давил и заставлял меня бояться не других, а самого себя и того, на что я действительно способен. Вокруг же гремели битвы, насилие здесь приобретало максимально подробные образы. Не нужно было быть даже псайкером, чтобы осознать происходящее. Ведь все вокруг было рождено из нас, и обрывались женские крики, пока смеялись стоящие по кругу демоны. Звенела сталь и лилась братская кровь, разрешая извечный спор иерархии. Но самое худшее было то, что каждый виток насилия порождал новое насилие, никогда не меньше, но зачастую большее. И жажда крови становилась сильнее даже во мне. Я хотел выхватить из ножен меч, использовать свой плащ перемен и стремительным потоком отрубить головы всем этим тварям. Но внутри этого желания поселилось то самое зло, которое в любом момент могло стать достаточно сильным, чтобы я навсегда потерялся здесь. «Вестгот!» — еще громче прокричал я, уже с яростью, которая хотела вырваться вовсе не с криком. Но хоть и гремели барабаны войны, но далеки мы были от центра этих земель, как и сам Кхорн не обращал на нас своего внимания. Мы были недостойны, он не испытывал к нам интереса. Это нас и спасало, потому, стиснув зубы и пустив крови не другим, а себе, я слегка отрезвился и зашагал вперед. Несмотря на то, что нанесенные самому себе раны выглядели как слабость, а запах крови заинтересовал твари вокруг, никто из них даже не рыпнулся в мою сторону. Они чувствовали запах смерти, силу моей ненависти и просто наблюдали, ожидая момента, когда я взорвусь так же, как взрывалось бесчетное число людей и нелюдей ранее. «Вестгот», найдя на тропе крови изнеможенную душу, произнес я и присел рядом. Вестгот просто лежал и уже мало что чувствовал. Он был словно мертвец, что утонул в Стиксе и целую вечность пробыл на дне. А я, мне, видимо, была уготована роль дурака, что хочет изменить ход естественных вещей. Жаль только, никто не дал мне золотой ветви. Я знаю тебя не так давно, но ты же не из тех, кто тянет других с собой на дно, произнес я, пытаясь поднять Вестгота, но едва я к нему прикоснулся и начал тащить, как мои ноги вопреки законам физики начали утопать в кровавом дерне. Вестгот был недвижим словно гора, и хоть на мгновение мой голос достиг его разума, родив искру сопротивления, но Визбгот не властен был над своей душой, ему не удавалось найти в себе сил, а голоса вокруг вовсю склоняли его на сторону Кхарна, который обещал месть. Месть, которой Визбгот не хотел, он вообще переставал хотеть чего-либо, его власть сильна, не так ли? Раздался шепот прямо из клубка змей, что взялся невесть откуда. Тотчас я среагировал и использовал магию, но вместо сокрушительного потока огня из руки моей вырвались лишь искры. Но под чей-то смех клубок задымился, после чего из тени вышел тот, кто и шептал, запуская ужаснейшие цепочки событий. Опаснейший из всех врагов Империума, главный виновник ереси Харуса и ненавистный даже собственными союзниками. Его прозвали не только истинным архитектором ереси, но и самой бланью судьбы. И как всегда Иреп пришел для того, чтобы убедиться в том, что победа Хаоса будет неизбежной. Кхорн без сомнения сильнейший. Именно поэтому его дар ты принял первым. Потому что никто не посмел с ним спорить. Как и сил на это, пожалуй, хватит лишь у дедушки. Правда, тот их никогда в ход не пустит. «Не подходи ко мне», обнажив меч, произнес я, приняв защитную стойку и перекрыв путь к Визбготу. А главным врагом Кхорна является знаешь кто? Нет, не император. И даже не Дзинч, которого он презирает, как и в целом магию. Уже понял, о ком я, вариантов в целом немного, речь о Слоаниш. Он считает его слабаком без воинской чести и гордости. Продолжаем логическую цепочку, думаем своей головой, ведь я не пытаюсь навязать тебе свои мысли, широко улыбаясь нашептывал Рэп, чей змеиный язык вился с завидной скоростью. Ты пошел на конфликт со Слоаниш, проявил силу характера, защитил свои принципы и доказал, что у тебя есть не только гордость, но и понятие чести. За это Кхорн тебя и уважил своим вниманием, даровав силу. Силу, которая станет полностью твоей. Я тебя убью, лжец. Уходи, пока можешь. Надо только перестать цепляться за Визбгота. Поглоти его, удержи гнев и ненависть, используя их для того, чтобы сокрушить врагов. Кхорн щедро поделится с тобой могуществом, укажет путь и не потребует взамен верности. Она ему не нужна. Ему нужна лишь война, которая вне зависимости от твоих усилий никуда и никогда не денется. И вот Эреб сделал очередной шаг в мою сторону, но разум мой был закрыт настолько плотно, что даже он не мог этого ожидать. Я просто изолировался, а когда он приблизился, то тут же хрустальный клинок едва не пронзил его глаз. Но стоило Эребу лишь отпрыгнуть, как прямо из-за моего плеча вылетело еще и копье. Юртина, может, со мной и не было, но мои навыки владения, в том числе копьем, никуда не делись, как и многозадачность моя была на высшем уровне. Однако Рэп драться не собирался и вновь исчез, а я обнаружил, что в мою сторону мчатся орды, которые все это время собирались в гигантскую толпу. Их было не с чести восьмью потоками, они выстраивались в негласную очередь. Каждый хотел бросить мне вызов, и глядя на эти орды, что простирались до горизонта, а затем покрывали и гигантские горы из черепов, я все равно не позволил себе мимолетного малодушия или слабости. Решение мной было уже принято, и менять его я не собирался. Пусть оно трижды неправильное, но только так я мог избежать подобных воздействий Рэба и других, вечно пытающих скорректировать мой путь. И первый демон, что прыгнул ко мне, был пронзен мечом, после чего левая моя рука превратилась в коготь, которым я пронзил лицо следующего. Они нападали одним за другим, сразу с восьми сторон. Не было в этой массовке чести, и одним за другим, на радость Кхорна, я давил их словно червей. Трусливая и никчемная падаль, они порой накидывались даже пачками, но все равно не могли победить, несмотря на свою подлость. Одним за другим они падали и тут же пожирались корнями, что утаскивали их вглубь багрового дерна. Сколько я бился, скольких убил, в какой-то момент мое копье превратилось в глефу, которой я выкашивал целые потоки демонов. Щупальца мои сбивали твари с ног, перья крыльев становились острейшим оружием и с трудом, но мне удавалось поддерживать даже вихрь магии, ломая хребет любой твари, что решала парить, пока я стоял на земле. После массовка уменьшилась, в бой начали вступать демоны куда более сильные. Они выжидали, пока я убью слабаков, после чего по одному пытались победить меня в дуэли. В их обликах я видел как древних героев, так и недавно убитых тиранов. Но не существовало непобедимых, и даже если в грубой силе враг превосходил меня, то я с помощью хитрости, но не подлости обращал эту силу против него же. Одним за другим они сходили с ума, ярость пылала адским огнем, но горы рушились на тех, кого не брал мой меч, в своих натисках напарывались на воздвигнутые скалы гигантские твари. Я продолжал биться, не давая никому добраться до Вестгота. Так прошла, наверное, вечность, после чего я обезглавил очередную тварь. Стоял я уже на горе из трупов, что стало выше всех соседних гор. Крылья мои потускнели и были сломаны. Из тела торчали куски оторванных щупалец, вместо лица находился обожженный череп, как и меч мой лишился лезвия. Восстановить клинок я также не мог, сил не хватало, и оставалось только жалеть о том, что меч переменчивого совершенства находится сейчас в физическом мире. «Хватит, уходи, или поглоти меня», — взмолил Вестгот, который никогда не чувствовал себя настолько никчемным и просто уже не мог смотреть, как кто-то защищает его. «Хватит, хватит, меня на еще одного», — рыкнув, произнес я, после чего растворил обломок меча и покрыл хрусталем пальцы, сделав их острыми. И без тени сомнений я вонзил их прямо в собственное тело, прямо в рану, где остался кусок щупальца. Рывком была вырвана сверкающая плоть, после чего я начал жадно пожирать ее. Может, и существовало что-то, что могло меня сломить и заставить дать заднюю, наверняка существовало, но пока что этого чего-то я не видел, и был готов пожрать один из даров Дзинча, его частичку, чтобы переварить ее и хоть как-то залатать другие раны. Сущее безумие даже смогло напугать твари, но прежде чем мне было брошен еще один вызов, раздался смех. Кхарна позабавила это зрелище длинной в вечность, хотя вовсе не забава стала причиной для того, чтобы передо мной открылся путь обратно. Время Вестгота не наступило, как и убивать меня здесь Кхорн не планировал. По крайней мере сейчас, за императора. Едва я прыгнул обратно в физический мир, как уши мои разорвались от кличей, а затем от взрывов. Сделав глубокий вдох, я почувствовал, как пули и осколки двигаются внутри моего тела. Я был под грудой тел, но с ревом смог пробиться из-под завала сначала рукой, а затем начал выбираться и сам. Битва за Албен была в самом разгаре, и враги провели контратаку, в которой вся наша рота была втоптана в грязь. Но, к несчастью для них, в теле капитана Вестгота был демон, которого убить не так просто. Глава 355. Единственный выживший, это было в равной степени чудом и проклятием. И если на меня случившееся влияло относительно не сильно, то на Вестгота, в тот момент, когда Кхорн пытался его подавить, он, используя эти декорации, фактически воспроизвел возможное будущее, заставил прочувствовать часть того, что случится в будущем, словно бы ему не хватало терпения дождаться предательства императора. Или же, быть может, и сам Кхорн готовил Вестгота стать чем-то большим. По крайней мере, и он, и я, пробыв неопределенный срок в варпе, достигли своих пределов, следовательно, стали сильнее. И если я просто сражался с демонами путем резни, то Вестгот тоже сражался, но скорее в ментальном плане, пытаясь как-то выстоять и создать из своих мыслей такую крепость, которую не возьмет ни один из богов. Так или иначе, вместо пира меня ждало почетное сопровождение важного пленника в Тхангбамарву. Так назывался гигантский тюремный комплекс, который был расположен в Гималайских горах, в частности под горой, известной как Ракапаши, когда ее контролировал один из тиранов Тиры. После ее взял под контроль уже император, который имел огромные планы на это место. И сидя напротив Уильяма Красного, тиранического принца Албена или Альбиона, тут уж смотря на каком языке говорить, взять эти земли было тяжело, да и сам Уильям обладал армией, которая в свое время захватила фактически четверть Тиры. Он был умен, он был могущественным псайкером, вечным, просто так убивать его было нельзя. «Не вглядывайся в бездну, Вестгот», — произнес щит-капитан Вальдер, что также сидел рядом со мной. Сам же Уильям находился в саркофаге, который полностью подавлял его психические силы. Однако любопытство мое было слишком сильно, и я сам невольно вглядывался туда, откуда на меня смотрели. Это была потенциальная возможность освободиться для пленника. По этой же причине Вальдер был против того, чтобы меня сюда пустили для почетного сопровождения. Однако примарх настоял. Настоял не только на том, чтобы отличившийся больше всех воин получил достойную награду, увидев смерть врага, который положил целую роту его братьев. Ведь у такого решения было и второе дно, потому что решение о судьбе Уильяма будет выносить лично император. Это была возможность увидеться с ним лично. И из-за этого даже сам Вестгот слегка приободрился. «Умоляю, дайте крови!» В очередной раз взмолился пленник, и засияли руны на саркофаге. Но тут же среагировал один из кустодиев, активировав психические иглы. Если у пленника были силы на то, чтобы говорить, значит, он мог избежать. Логика Золотого Легиона была проста и непоколебима, за что им и позволялось охранять императора. Я же в очередной раз невольно отметил то, что Уильям был кровопийцей. Это был очень интересный факт, но прежде чем делать какие-то выводы, я решил подождать и посмотреть, что будет происходить дальше. А дальше начался одновременно и фарс, и шоу, и глупость, но в то же время и демонстрация невероятной силы и, возможно, ума. И вот вскоре показалась Кханг-Бамарву, в которую мы въезжали под взоры жутких машин. В это же время собирался суд. Да, император проводил суд, но едва я на него попал, как сразу понял, что все это была лишь разыгранная пьеса. Все так называемые сильные мира всего, присяжные, тот же Алланипи, как символ человечности, или Малкадр, как воплощение рациональности, будто бы кто-то из них здесь что-то решал на самом деле. А уж про других, вроде тех же сдавшихся правителей Старой Альби, так и вовсе стояли на несколько ступеней ниже. Никогда в жизни они не будут ничего решать, как не решают губернаторы в сравнении с Советом Лордов Тиры. Потому, зачем было проводить этот суд? Неужели для создания иллюзии, что будто бы Империум управляется не очередным тираном? Кто-то в это поверит, когда подавляющая власть и сила находится в руках одного. И тем не менее суд проводился, на нем Уильяма Красного обвиняли в ряде преступлений против самого человечества. Выслушивали всех, даже если то были слуги самого Уильяма. Заседаний же было несколько, на которых тем не менее сам император не присутствовал ни разу, позволяя своим вернейшим последователям говорить от его имени. Так и проходило одно слушание за другим. После одного из собраний нас отпустили, я отправился в лабораторию на проверку по настоянию Вальдера, где вновь встретился с Эрдой. Правда, та не стала тратить на меня слишком много времени, как и, разумеется, сдавать меня или вскрывать дефект. В это время она уже начала склоняться все ближе к хаосу. И чем ближе становилось увиденное ей будущее, тем сильнее она увидала. Ей не хотелось предавать императора, но других вариантов она также не видела. Он умирает, а из него рождается нечто новое, что его и пожирает. Печально прошептала Эрда, глядя сквозь тело на душу Вестгота. Я хочу ему помочь. Если он сможет выстоять против хаоса, то этому у него смогу научиться и я. Прямо и без каких-то уловок я пояснил Эрде всю свою мотивацию. Я тоже хочу, но хаос слишком силен. Куда сильнее, чем думает нет. Значит, ты все равно предашь его, несмотря на все то, что видела? Спросил я, ведь хоть и видел возможное будущее, но не мог точно знать, что все же произойдет дальше. У меня нет выбора. Это единственный правильный путь. Если я останусь с ним, то он проиграет. Если же я его предам, то нанесу рану, которая отрезвит его и напомнит, что он тоже смертен и слаб. Это сделает его более осторожным и неуверенным в себе. Для того, кто стоит во главе всего, это еще хуже, чем чрезмерная самоуверенность. Хотела бы я думать так же, но нет, уже стал другим. Я его раню, но не настолько, чтобы так сильно повлиять. Ты переоцениваешь мою важность для него. А вдруг это ты недооцениваешь свою важность? Тогда хаос уже победил, с грустной улыбкой произнесла Эрда, после чего ввела очередной препарат, и я уже открыл глаза в теле Вестгота. Я вижу, что ты дал нечто очень важное Вестготу. Очень умный ход, как истереть в собственные воспоминания об важности этого хода. Тем не менее они это просчитали, потому возьми эту брошь. Она поможет тебе и Вестготу, а возможно и не только вам. Лишь в общих чертах я понимал то, о чем она говорит. Все же моя попытка переиграть богов была слишком дерзкой, порой я не имел никакого контроля, а иногда мне казалось, что я лишь сам себя переиграю, что со стороны кажусь котом, гонящимся за своим хвостом, а за этим всем смотрят темные боги и смеются с моих попыток сделать что-то умное, что с их стороны выглядит как этот самый глупый кот. Тем временем Эрда сняла с себя брошь. В этот миг случилось сразу две удивительные для меня вещи. Первое, это то, что Эрда вложила такую силу в изоляцию себя от внешнего воздействия, что исказилось само пространство. Ее чары были даже сильнее тех, что защищали лаборатории, которые укрывал своей волей сам император, уже использующий слишком огромную силу хаоса. Это доказывало то, что она действительно была сравнима по могуществу с императором. Возможно, она была даже в отдельных аспектах куда могущественнее его. Тут уж точно сказать нельзя, ведь никто до сих пор точно не знает, когда император обратился к хаосу. Если то было 5000 лет назад, то он уже освоился с могуществом. Если он летал на Малих недавно, то еще осваивается и, возможно, только идет к своей пиковой мощи. Тем не менее Эрда смогла защитить происходящее от взгляда темных богов и богов в принципе. Это говорило о том, что ей удалось сделать то же, что когда сделал и сам император, при нашей встрече в бытность Мордера, ну и о ее могуществе тоже. Второй же удивительно для меня вещью были изменения, что произошли в момент, казалось бы, обычного действия. И как только она сняла свою брошь, как тут же взгляд ее потускнел, а лицо покрылось морщинами. Она словно бы постарела на всю ту вечность, что жила. В каждой морщинке я смог разглядеть огромную боль, что Эрда вбирала себя, как и все вечные, что наблюдали за человечеством и его грехами. «Ты уверена?» – спросил я, протягивая руку и понимая, что брошь была главной защитой Эрды от пагубного воздействия, куда более сильного, чем даже темные боги. «Я вижу, как все кончится, Видар. Это лучшее, что можно сделать». Едва я взял брошь, как она тут же растворилась, заняв место на груди Визбгота. И в этот момент мрак вдруг остановился, после чего все равно продолжил движение, но уже куда медленнее. Теперь у него было куда больше времени, чтобы сделать то, во что Эрда верила даже куда сильнее, чем сам Визбгот. Глава 356. Чем дольше я пребывал в этих горах, выслушивая разные стороны по делу Уильяма Красного, тем лучше понимал истинные причины суда. Императору просто нужно было время, чтобы провести свои эксперименты над вечным пленником. Он изучал его как зверюшку, а сам Уильям постепенно сходил с ума. Станут ли гены Уильяма частью проекта по созданию искусственных вечных, подобных тому же Джону Грамматикусу, или же император решил взять самое лучшее еще и от своих врагов, чтобы дать силу примархам? Этого я никогда, наверное, не узнаю, но глядя на жаждущего крови Уильяма, вспоминая кровавых ангелов, зная, что сам император не имел в себе подобных дефектов и уже объединял свой геном с Эрдой, что мешало ему взять лучшее из других своих последователей и врагов, да ничего и не мешало. Более того, на его месте я бы намеренно взял еще и дефектов, вложив их в собственных детей, чтобы потом легче было их контролировать. Ведь как-никак в них частичка его божественной мощи. Так или иначе, отведенную мне возможность я старался использовать на полную и потому часто заглядывал в лабораторию, иногда просто общался с Эрдой, а порой бродил среди трудящихся ученых, внимательно глядя за их работой. К самым секретным проектам меня не пускали, но прямо здесь тренировали и апотекариев. Так что о строении тел громовых воинов узнать можно было много чего. Здесь же я видел и зарождение будущих Астартес в том виде, в котором их будет знать галактика. «Черный панцирь», — произнес я, глядя на имплант в гигантской колбе. «Откуда вы знаете?» Тут же удивилась одна из ученых, которая была поглощена работой и не отвлекалась на бродящего за ее спиной громового воина. Однако стоило мне лишь произнести догадку вслух, как ее внимание тут же было привлечено мной, разумеется, намеренно. Он черный и похож на панцирь. Я сказал лишь то, что вижу. «Это новая броня», — продолжил говорить я, заранее проговаривая заготовленные реплики. «Это имплант, что должен будет сделать вас еще более выносливыми и прочными. Правда, у меня все еще не получается довести его до ума. Я хотела сделать его самовосстанавливающимся, а также поглощающим психическую энергию. Тогда бы это позволило сделать вас спокойнее, а также дать лучшую защиту от колдунов. Но, ой, простите, я не подумала, как это может звучать со стороны. Как вас зовут?» Прямо спросил я, проигнорировав то, что словно спокойнее из уст ученой звучало скорее как покорнее. «Амар Астарта, первый директор имперского биотехнического подразделения, приложила руку и к вашему созданию. Жаль только, говорите прямо, я вспыльчив и гневлив, но контролировать себя научился даже в бою. Вы вышли хорошими воинами, но плохими солдатами. Вы не сможете завоевать галактику для императора. Как и, порой мне кажется, что мы справились бы и без вас». «Без нас, Хаэм?» — нахмурился я, разглядывая слишком сложный черный панцирь, который был шедевром, но массовое производство которого просто будет неоправданно дорогим. «Вероятно, вы и правы. Я сражался много раз рядом с Алланием и его солдатами. Обычные люди, что умирают от случайного осколка, тем не менее, когда они стреляют из плазменных винтовок, то они пробивают сочленения нашей брони. Когда они стреляют из артиллерии, они отрывают нам ноги, как и почти любое ПТРК тоже способно нас убить. А производство одного из нас, как я понимаю, дороже танка и уж тем более одно выстрела из тяжелой мельты. Да, но не в этом проблема. Проблема в том, что вы имеете слишком много власти. потому что вам даровано неоправданно много силы.